Глава третья. Этой ночью Татьяне приснилось, что она не спит, что ночь продолжается целый год, и в темноте его пальцы вдруг коснулись ее. Она едва встала, когда в дверь постучали. Это оказался Александр. Он принес две буханки черного хлеба, немного гречки, картофеля, пару морковок и соевое молоко. Все, кроме Татьяны, были еще в постели. Он молча, с холодным лицом, дожидался, пока она почистит зубы над кухонной раковиной. Упомянул только, что в туалете пахнет хуже обычного. Последнее время Татьяне было не до таких мелочей. Оделась Татьяна быстро, она так и спала одетой. «Шура», — попросила она, — «не выходи, слишком холодно. Уж килограмм хлеба я смогу донести. На это у меня еще сил хватит». «Нет», — коротко бросил он, — «сейчас принесу тебе телогрейку. Как твои руки?» «Ничего», — кивнула она, показывая ему руки. Так хотелось, чтобы он взял их в свои, но он не пошевелился, только взгляд был по-прежнему ледяной. Они вместе вышли в обжигающую мглу. Температура упала до -10. В 7 часов было еще темно, и резкий ветер забирался под одежду, выл в ушах, подталкивал спину всю дорогу до магазина. Очередь, на удивление, оказалась не слишком большой, и Татьяна прикинула, что на этот раз придется простоять не больше 40 минут. «Поразительно, правда?» — сказал Александр, едва сдерживая гнев. «Уже ноябрь, а ты по-прежнему одна ходишь за хлебом». Татьяна промолчала. Ей слишком хотелось спать, да и спорить просто не было сил. Так что она просто пожала плечами и потуже завязала шарф. «Но почему ты?» — продолжал Александр. «Даша вполне способна отоваривать карточки, хотя бы несколько раз в неделю. Или, по крайней мере, ходить с тобой, да и Марина тоже. Почему они все свалили на тебя?» Татьяна не знала, что сказать. Сначала ей было слишком холодно, так что даже зубы стучали. Потом она немного согрелась, но зубы все равно стучали. Внезапно она подумала, а в самом деле, почему именно она каждый день плетется сюда под бомбами, обстрелом, в холоде и темноте? Почему никто не поможет ей? Потому что Марина съест половину по пути домой. Потому что мама шьет. Потому что Даша стирает. Кого еще послать, бабушку? Александр никак не мог успокоиться, и хотя он молчал, лицо его по-прежнему оставалось сердитым. Татьяна осторожно коснулась его плеча. Он отодвинулся. «Почему ты злишься на меня?» — удивилась она. «Из-за того, что я поднималась на крышу?» «Из-за того, что ты...» Он осекся. «Из-за того, что ты не слушаешься меня?» — вздохнул он. «Я злюсь не на тебя, Тата, на них». «Не нужно», — попросила она. «Так уж вышло. Лучше буду ходить сюда, чем стирать». «Неужели Даша так часто стирает? Это тебе следовало бы спать допоздна 6 дней, неделю, а не ей?» «Ей без того тяжело. Я начала ходить». «Ты начала ходить, потому что они так решили, а ты согласилась. После чего они решили, что ты со сломанной ногой можешь и готовить на всех, и ты опять согласилась». «Александр, не стоит из-за этого расстраиваться. Я делаю, что мне велят, только и всего». Александр скрипнул зубами. «А ты делаешь то, что я тебе велю? Держишься подальше от чертовой крыши? Спускаешься в убежище? Перестала делиться продуктами с Ниной?» «Думаешь, их я слушаюсь больше?» Татьяна пожала плечами. Очередь еще не подошла. Впереди стояло человек 12. Это означало, что их слышит человек 12 впереди и столько же сзади. «По-моему, ты сказал, что не сердишься на меня». «Я не потому. Хочешь знать, что мне действительно не нравится?» «Да», — устало сказала она. «Ты все время пляшешь под их дудку». «И что?» «Все время», — повторил он. «Они говорят, иди, ты идешь. Они говорят, дай, ты спрашиваешь, сколько. Они говорят, убирайся, ты киваешь и исчезаешь. Они говорят, нам нужен твой хлеб, твоя каша, твой чай, твой...» Неожиданно сообразив, куда он клонит, Татьяна попыталась его остановить. «Нет, нет», — сказала она, качая головой, — «не надо». Селись не сорваться, сжав зубы, Александр упрямо продолжал. «Они говорят, он мой, и ты покорно отвечаешь, ладно, ладно, он твой, возьми его. Мне все равно. Ничто не имеет значения. Ни еда, ни хлеб, ни жизнь, ни даже он. Мне на все плевать. Я, Татьяна, способна уступить все, потому что не умею сказать «нет». «Ох, Шура», — укоризненно вздохнула она. «И что ты такое?» Они замолчали, потому что подошла их очередь, и Татьяна протянула карточки продавцу. На улице Александр отобрал у нее сумку и понес сам. Она, сгорбившись, плелась рядом. Но он шел слишком быстро, и Татьяна за ним не поспевала. Она замедлила шаги, но, увидев, что он и не думает сбавлять темп, остановилась. «Что?» — бросил он, оборачиваясь. «Иди вперед», — отмахнулась она. «Не жди меня. Сил нет так бежать, не волнуйся, я потихоньку». Он вернулся и протянул руку. «Пойдем. Немцы тоже будут праздновать 7 ноября, неочередным налетом. И, помяни мое слово, бомбежка до вечера не кончится». Татьяна взяла его под руку. Ей хотелось плакать. Хотелось идти рядом. Хотелось немного согреться. Ботинки, подошвы которых были подвязаны бечевкой, протекали. Боль терзала измученное разбитое сердце, которое бечевкой не свяжешь. Они пробирались сквозь снег, упорно глядя в землю. «Я не отдала тебя другой, Шура», — вымолвила, наконец, Татьяна. «Нет», — горько усмехнулся он. «Как ты можешь? Я сделала это ради сестры. В этом нет подлости. Тебе должно быть стыдно». «Мне стыдно». Она крепче сжала его руку. «Ты должен быть сильным, чтобы бороться за меня». «Я каждый день борюсь за тебя», — произнес Александр, снова ускоряя шаг. Татьяна потянула его за рукав, чтобы он шел помедленнее, и беззвучно рассмеялась. Ее снова захлестнула волна слабости. «Ну да, если можно назвать борьбой женитьбу на Даше». Небо раскололо оглушительный грохот, и его сопровождал пронзительный свист, который становился все более настойчивым. «Сейчас, когда Дмитрий умирает и, можно сказать, сошел со сцены, ты вдруг осмелел!» — воскликнула она. «Можно о нем не беспокоиться и позволять себе всякие вольности даже в присутствии моей семьи. И ты еще вдруг приходишь в ярость из-за того, что давным-давно было и прошло. Ну так вот, я не желаю ничего слушать. Плохо тебе? Тогда женись на Даше. Сразу станет легче». Александр остановился и потянул ее за собой в дверной проем подъезда. И тут началось. Словно небеса разверзались, и оттуда посыпались бомбы, бомбы, бомбы. «Я не просил ее выходить за меня замуж», — заорал он. «Я согласился жениться на Даше, чтобы отвадить от тебя Дмитрия. Ты забыла об этом?» «Ах, вот в чем состоял твой великий план», — закричала в ответ Татьяна, которую, наконец, затрясло от злости. «Так ты собирался жениться на ней ради меня? Да чего ж ты заботлив? Да чего человечен?» С каждым словом изо рта вырывались белые клубы. Татьяна схватила его за лацкан на шинели и уткнулась лицом в грудь. «Как ты мог? Как ты...» Она перешла на шепот. «Ты просила ее выйти за тебя». Она крикнула это или прошептала. Теперь уже не важно. Татьяна пыталась трясти его, но сил не было. Пыталась барабанить по его груди кулачками, но не выходила. Получалось только слабое похлопывание. Александр схватил ее и прижал к себе так крепко, что ей стало трудно дышать. «О, Боже! «Что мы делаем?» — заплакала она. Он не отпускал ее. Она закрыла глаза. Кулачки так и остались лежать на его груди. «Что случилось, Шура? Ты боишься за меня? Ты чувствуешь, что я скоро умру?» «Нет», — буркнул он, не глядя на нее. «Представляешь, как я умираю?» Не отставала она, отстраняясь и отходя в другой угол. Александр долго боролся с собой, прежде чем выдавить. «Когда ты умрешь, на тебя наденут белое платье с красными розами, а волосы рассыплются по плечам. Когда тебя подстрелят на твоей чертовой крыше или прямо на улице, твоя кровь будет похожа на еще одну красную розу. И никто не заметит этого, даже ты сама, когда будешь лежать на мостовой, слушая последние удары своего сердца». «Но я ведь сняла платье», — выдохнула она, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. Александр повернул голову. «Неважно. Подумай о том, как мало у нас осталось. Почти ничего. И вообще, почему мы стоим здесь? Пойдем домой. Нужно донести твои 300 граммов хлеба. Пойдем». Татьяна не двигалась. Александр не двигался. «Таня, к чему притворяться? Зачем? Ради кого? У нас остались минуты. И не слишком светлые. Все наносное ушло, растаяло. Между нами не должно быть фальши. И все же мы продолжаем лгать. Почему?» «Я скажу, почему. Скажу, ради кого. Ради нее, потому что она тебя любит. Потому что и ты захочешь дать ей утешение в те немногие минуты, что у нее остались. Вот и все». «А как насчет тебя, Таня?» Голос его снова сорвался. Он больше ничего не сказал, только с мольбой смотрел на нее, словно хотел что-то услышать в ответ. Но она тоже молчала. «А ты? «Разве ты не хочешь утешения в эти последние минуты?» произнес он наконец. «Нет», — прошептала она. «Дело не во мне, не в тебе. Просто я могу вынести все, а она не может». «Я тоже не могу». Татьяна мгновенно вскинула глаза. «Можешь», — настойчиво сказала она. «Можешь, Александр Баррингтон, вынести все и даже больше. А теперь хватит об этом». «Прекрасно. Я положу всему этому конец». «Пообещай мне кое-что». Он недоверчиво взглянул на нее. «Обещай, что не...» «Что именно? Не жениться на ней или не разбить ее сердце?» Крошечная слезинка скользнула по щеке Татьяны. Схлипнув и кутаясь в телогрейку, она прошептала. «Не разбить ее сердце». Он ошеломленно смотрел на нее. Она и сама не могла поверить, что это сказала. «Таня, не мучай меня». «Шура, обещай». «Одно из твоих обещаний или одно из моих?» «И что это должно значить?» «Ничего». «Я не слышу обещания». «Ладно, обещаю. Если дашь слово...» «Какое?» «Никогда не надевать белого платья. Никогда не делиться хлебом. Никогда не подниматься на крышу, иначе я расскажу ей о нас. Немедленно. Ясно тебе?» «Ясно», — пробормотала Татьяна, думая, что он несправедлив. «Дай слово», — повторил Александр, хватая ее за руку и притягивая к себе. «Что сделаешь все возможное, лишь бы выжить?» «Даю», — кивнула она, поднимая глаза, из которых струилось почти неземное сияние любви. «Одно из твоих слов или моих?» «И что это должно значить?» Он сжал ладонями ее лицо. «Если ты останешься жива, тогда клянусь, что не разобью сердце твоей сестре».